Глава 19. «Выпьешь, дорогая?» — Ростислав привычно колдовал над барной стойкой. «Черный вельвет?» Дурацкое название. Вера опустилась в кресло. Этот коктейль специально приготовили для королевы Виктории, когда умер принц Альберт. Дебильная шутка. В то время, когда наш мальчик... «Вера, что за глупости лезут тебе в голову? Куда денется наш мальчик? Погуляет, как обычно, и вернется». От мягкого чпока Вера вздрогнула. «И где теперь его искать?» Для старта она рассказала Тимофею про Ингу. Он отписался, что нашел актрисульку. Но хватит ли у него интеллекта и обаяния разговорить ее? «Вуаля!» Водрузив на подлокотник узкий пивной бокал, Ростислав с загадочной улыбкой ждал реакции. «Внизу нечто темное, сверху вроде шампанское». Вспомнила выстрел, прежде чем разглядела перляж. «Лучше скажи сразу!» — Вера скривилась. «Гиннес, наполовину с Лоран-Перье!» «Сам пей пиво с шампанским! Сделай мне кровавую Веру!» Она вымучила улыбку. «Пожалуйста!» «Ты хотела сказать кровавую Мэри? Один момент, дорогая!» Отец Веры был рыбаком и месяцами пропадал в море. Матросы и так получали не слишком много. Чтобы повысить квалификацию и получать больше, часть заработанного сразу уходила на медкомиссию и обучение для следующего рейса. Но часто, чтобы попасть на хорошее судно, приходилось отстегивать на лапу. От тяжелых условий труда, отсутствия нормальной пресной воды, со временем у него выпали зубы, болели суставы, он постоянно кашлял. Ходил до последнего. С одной стороны, в море проще, но под конец зарабатывал в основном на лекарства. Мама работала крановщицей в порту. Тоже тяжелый и изнуряющий труд. Она рано состарилась. Аня на 4 года старше Веры. Когда окончила кулинарное училище, отец пристроил ее к себе буфетчицей. Это считалось круто. Зарплата хорошая, работа не пыльная. Все, однако, весьма относительно. Конечно, не рыбу потрошить. Но Вера поклялась вырваться из замкнутого круга. Не желала провести жизнь среди грязных тарелок в компании потных, воняющих рыбы мужиков. Вот счастье-то! В конце концов, Аня залетела неизвестно от кого. И на берегу такое может случиться. Но для Веры море с самого рождения ассоциировалось с каторжным трудом, болезнями и нищетой. Это не для нее. Раз жизнь — игра, она найдет благодарных зрителей. Она и внешне не была похожа на родственников. В семье все были коренастые, с маленькими вздернутыми носиками. Она вымахала выше отца и жутко гордилась тонкими ноздрями. «Вылитая прабабка!» — мама размахивала выцветшими черно-белыми фотографиями. Вера отворачивалась, предпочитая думать, что в роддоме ее подсунули им по ошибке. И с самого детства мечтала сбежать. А мама надеялась, раз Вера такая умная, поступит в техникум на бухучет. «Может, повезет, в конторе место дадут». «Какой учет?» Вера мечтала о подиуме. В 90-е такие девчонки котировались. Высокие и тонкие. Роль вешалки и соответствующий образ жизни нисколько ее не оскорбляли. Наоборот, гордилась, что выбилась в люди. А что расплачиваться приходится в чьих-то постелях? Так кто издержки профессии? Она хотя бы за бабки, в отличие от сестрицы. Родители занятия Веры осуждали. Это они и о половине творящегося за кулисами безобразия не догадывались. Но то был ее собственный выбор, и Вера смиренно приняла правила игры. Увидев однажды по телевизору рекламу санатория, заболела мечтой. Хотя бы разок отдохнуть по-человечески. Провидение мольбам вняло, на очередном показе подсунув ее на Тану. Это же чудом она не запрыгнула тогда к нему в койку. Ни в коем случае Вера не была нимфоманкой. Просто считала секс не самым плохим способом для девушки устроиться в жизни. В общем, с Ростиславом Веру познакомил отец. Вот она, главная роль в ее жизни, тот самый один шанс на миллион. А миллионы у Натана Юльевича водились. Это она одним местом чувствовала. С самого начала сообщила семье потенциального жениха, что родители давно умерли. Похоронены далеко-далеко, и что она высылает деньги для ухода за могилами. Ехать самой, чтобы только подмести сухие листья, нецелесообразно. Женщина давно бы раскусила обман, но супруга Натана к тому моменту уже серьезно болела. С мужчинами проще, нет родственников, и ладно. К тому же на деле Вера оказалась примерной женой. Легко поступила в институт, выучилась хоть и заочно. Тоже не учеба, игра. Одновременно воспитывала ребеночка, почему бы и нет, когда к твоим услугам нянька и кухарка. И если домашнее хозяйство Вера не слишком любила, с малышом с удовольствием возилась сама. И училась сама, будучи точно уверенной. Она хочет не отдыхать в санатории, а однажды возглавить его. Добиваясь своего, Вера упорно трудилась. Натан Юльевич не нарадовался на невестку. Красавица оказалась большой умницей и верной женой. После оголтелой юности мужчины ее просто-напросто не интересовали. Она и мужа расценивала бесплатным приложением к большой мечте. Ростислав тоже не зацикливался на браке. С детства видел себя врачом. Поначалу практиковал во Владивостоке. Позже отец переманил его к себе. Хотя с должностью главврача тот долго не соглашался. Врачебной практики она не предполагает. Зато теперь они жили все вместе на природе. Познакомившись с Дианой, Натан построил дом в Лесном, подальше от сына и невестки, но делами продолжал интересоваться. На ежегодном собрании учредителей озвучил самые страшные страхи. «Ищи замену, Вера!» И веселился, глядя в ее расширяющиеся глаза. «Постороннего человека много лет готовить надо. Ясеньку пора отпустить. Хочет мальчик играть, пусть идет с Богом». «С каким таким Богом?» Она постаралась пропустить слова старого маразматика мимо ушей. «Главное, чтобы Яся жил рядом. С делами она сама разберется. А теперь что? Ужас, кошмары, катастрофа! Срочно надо найти Ясю, посадить на трон, а самой дергать за ниточки. Ни в коем случае нельзя отпускать санаторий. Она еще ого-го, и дважды постолько. Но для этого ей нужна ширма в Ясином лице. Ну и заноза из детства, горе через семью. А какое горе страшнее отсутствие денег и власти? Еще это. Остерегайся артистов. Это вторая причина найти сына. Яся ни в коем случае не должен выйти на сцену». Тимофей отзвонился ближе к полуночи. «Инга ничего не знает. По-моему, она все еще обижается и... Ты пьяный, что ли? Совсем уже обнаглел. Короче, пока. Вернусь, поговорим». «Эй!» — заорала Вера. «Оставайся на месте! Кто тебе сказал, что больше ничего нельзя сделать?» «Ну, дай объявление по телеку. Разыскивается социально опасный маньяк», — он хрюкнул. «Нашедшему медаль от города и денежный приз». «Слышу, тебе там весело. Вернется, прибью. Давай пробегись по театрам. Должен же он где-нибудь объявиться. В смысле, наверняка оставил в резюме координаты». «А за какую сумму ты готова их выкупить?» «Ну, обойди ночные клубы», — генерировала Вера идеи. «Не сидит же он, в конце концов, дома». «Почему?» «Скучно. Сам, что ли, не был молодым?» «Исходя из твоих критериев, нет». «Никогда не поздно начать». «Любой каприз за твои бабки. А давай вместе, Вера. Может, ты приедешь, и мы оттянемся вместе?» «Нанять профессионала. Тогда уж сразу готового к любым поручениям. А где найти такого исполнителя не слишком дорогого?» В почте мигнуло новое сообщение. От какой-то квинтэссенции. Не дай бог спам. Но тема сказки для Веры заинтересовала. Ладно, если что, айтишники починят. Тогда лучше открывать с ноута. Хрень какая-то. В гостях у шляпы. Она читает труды по управлению персоналом или финансам. На художку нет ни времени, ни сил. Какие еще сказки? Но за бесенка Йосю взгляд зацепился. Дедушка Рева — что-то старое на новый лад. Ундина Нина, которую превращают в котенка, чтобы в очередной раз утопить. Бред сивой шляпы! И только строптивый бесенок Йося мог ослушаться ужасного дедушку Реву. Просто потому, что старый дедушка Рева не мог поймать строптивого бесенка, как ни старался. Жители несчастного озера, превратившегося в болото, смеялись над глупым дедушкой Ревой. Они прекрасно видели, что бесенок не создан для этого болота. Ему нужна свобода и зрители. «Я вам покажу свободу и зрителей!» «Господи, что это? Привет с того света!» «Отправлено уже после похорон усталой шляпы!» «Устала! Отдыхай!»